Светилась лампочка и капала вода. Поэтом. Светилась лампочка и капала вода. Оставь, дружок, рассказывать не нужно. Скажи, дружок, что было просто скучно, а можно проще было, как всегда. Больная кровь текла во мне уныло. Я засыпал в своей дырявой лодке, и ночь вливала синие чернила в мою распухшую, ободранную глотку. Стригите кудри, вздорные поэты! Довольно глупых сказок про луну. Луна не больше, чем фальшивая монета, что катится послушно по сукну. В тех казино, где потными комками сплелись тела угодливых и лживых, ее хозяин — банкомет плешивый с необозримо длинными руками. Поэты, как серьезны ваши лица, как вас пленяет звездная краса. Да это ж я расстреливал небеса, и мутный свет теперь из дырочек сочится. И слов своих топил я корабли, красивые эсминцы и фрегаты. Вы не нужны причалам той земли, что на фанерных лозунгах распята. Поэты, сколотите себе крест. Поэтам нынче стыдно называться. Поэзия сегодня в резервации. Поэзия сегодня рубит лес. Иные выжили, но больно им смотреть, как мерзнем мы в нетопленных квартирах. Они теперь свои сжигают лиры, чтоб хоть на час озябших обогреть. Больная кровь опять пошла толчками, под потолком гуляла чья-то тень, и мутным киселем в оконной раме уже застрял толстяк январский день. Светилась лампочка, все так же равнодушно. Ну что ж, дружок, все было как всегда. Да-да, ты прав, ужасно было скучно. Ужасно скучно в свете, господа!